Глава 28. Из огня да в полымя. Москва, 2014 год. Когда Сергей и Иван проснулись, первое, что они сделали, не сговариваясь, закрыли глаза, на всякий случай еще раз, а потом открывали их уже медленно-медленно. Существовала какая-то призрачная надежда на то, что картина, открывшаяся их взгляду, может измениться, но ничего не изменилось. Они находились в тюрьме. Маленькое, очень высоко расположенное окошко красноречиво закрывала массивная железная решетка. Тяжелая, покрашенная серой краской, дверь с глазком и прорезанным на уровне пояса лючком для подачи пищи, две небольшие кровати, привинченные к стене и похожие на полки в купе поезда дальнего следования. Все это пугало и не оставляло никаких сомнений в характере заведения, в которое не посчастливилось угодить нашим героям. Сейчас они лежали на этих жестких полках, пристегнутых к стенам металлическими уголками, и удивленные растерянно смотрели друг на друга. Впрочем, понимание случившегося пришло достаточно быстро. Друзья одновременно вспомнили события вчерашнего вечера. Жуткую перестрелку в тихом вильнюсском дворике, молчаливых, неторопливых парней с автоматами в темной полувоенной форме, с которыми они сели в микроавтобус. Они вспомнили, как автобус тихо тронулся, а парни деловито, не говоря ни слова, откуда-то достали и быстро надели на себя противогазы. Вот эти противогазы, спокойные, холодные глаза в круглых, застекленных отверстиях резиновых масок — это было последнее, что увидели Сергей с Иваном, прежде чем сегодня прийти в себя. Увы, недавние спасители спокойно пустили в салон автомобиля какой-то газ, способный отключить сознание. И вот теперь наши герои вдруг оказались в тюрьме. В крупной замочной скважине загремел ключ, серая дверь отворилась, и на пороге камеры возник человек в камуфлированной форме с дубинкой на поясе. «На выход!» — приказал он, и тут же исчез из дверного проема. Сергей с Иваном переглянулись, потом слезли с кроватей и вышли в открытую дверь. Камуфлированный человек поджидал друзей в низком темном коридоре. «Лицом к стене, руки назад!» Все это говорилось тоном, который не терпел возражений. Кроме того, все требования были понятны, и нужно было их только быстро и беспрекословно исполнять. Однако, когда Сергей вдруг почувствовал, что его сложенные сзади руки неожиданно оказались умело и ловко защелкнуты наручниками, он, обернувшись на конвоира, возмущенно спросил: «Что вы делаете? По какому праву? И вообще, лицом к стене!» — еще раз сказал человек в камуфляже. И теперь уже гораздо громче, и в голосе его послышалась какая-то уверенная угроза. Сергей замолчал. В это время защелкнулись наручники на руках Ивана. «Теперь оба напра!» — скомандовал конвоир. «Шагом марш!» Они прошли еще какой-то мрачный коридор, несколько лестничных пролетов, перед которыми их опять поворачивали лицом к стене, пока сопровождающий человек в камуфлированном одеянии в очередной раз гремел ключами, открывая и закрывая зарешеченные двери. «Лицом к стене!» Сергей поймал себя на мысли, что он поворачивается к стене уже совершенно машинально и не пытается задавать каких-либо вопросов. Вдруг подумалось, наверное, именно так смирялись со своей участью будущие узники страшной венецианской городской тюрьмы, когда их выводили из зала заседаний Совета 10. Сергею живо вспомнилась та жуткая и мрачная тюрьма, примыкавшая к дворцу дожей и маленьким невесомым мостиком, переброшенным через канал. Его называли мостом вздохов. Узник выходил из дворца по длинному коридору. Последний раз в своей жизни видел солнечный свет сквозь крошечные фигурно вырезанные окошки, и тяжелый вздох сам собой вырывался из груди. Потому, собственно, и мост вздохов. Живыми из этой тюрьмы никогда не выходили. Существует легенда, что знаменитый дамский угодник Джакомо Казанова был заточен сюда, но каким-то чудом ему удалось сбежать. Наверное, это единственная история со счастливым концом, в которой фигурирует страшная венецианская тюрьма. Историю про Казанову Сергей прочитал в интернете с экрана телефона как раз в тот момент, когда их группа перешла из сверкающего дворца дожей по этому самому мосту вздохов в мрачные тюремные средневековые казематы. Ах, если бы Сергей знал, что всего через час после экскурсии в древнюю венецианскую тюрьму ему предстоит встреча со стариком, хранителем великой тайны. Потом начнется совершенно сумасшедшее приключение, а через неделю он уже сам попадет в тюрьму. Вдруг конвоир расстегнул наручники и легонько втолкнул Сергея Анциферова в небольшую, достаточно светлую комнату. Ивана повели куда-то дальше. В центре комнаты, в которой оказался Сергей, стоял письменный стол, за которым возвышался огромный скуластый майор, недобро поглядывающий на вошедшего молодого человека. Перед письменным столом находился массивный табурет. Майор показал на этот табурет и рявкнул: «Садитесь!» Сергей торопливо сделал три шага к табурету и послушно сел. «Фамилия!» — снова рявкнул майор. Так, собственно, и начался допрос. Сергея отрывисто и грубо спрашивали, а он старался как-то максимально быстро и точно ответить. Но майор почему-то раздражался все больше и становился все злее. Сергей понимал, что, наверное, тут так принято. И майор, наверное, делает так всегда. Или, может быть, не всегда, а сегодня он, например, чем-то расстроен. После десятка стандартных вопросов про адрес проживания, место работы и прочую анкетную шелуху неожиданно прозвучал вопрос нестандартный. «Где вы взяли в таком количестве кокаин?» «В каком количестве? Какой кокаин?» — удивился Сергей и понял, что его дело кажется совсем плохо. «Вот этот!» — майор положил на стол фотографию. На ней были изображены Сергей и Иван, сидящие на передних сиденьях какого-то автомобиля и беспробудно спящие, а на приборной панели лежит груда маленьких пакетиков с чем-то белым. Венчает эту груду белых пакетиков пистолет с вытащенной из него заряженной обоймой. На фотографии хорошо видно, что вокруг автомобиля стоит толпа милиционеров. У многих в руках фото- и видеокамеры, которыми они снимают небывалую добычу. «Я первый раз все это вижу», — начал говорить Сергей, но майор его быстро перебил. «Значит так, у меня времени тут играть в великое расследование нет. Показываю тебе все как есть, смотри. Вот, заявление парню, у которого вы угнали машину». Он хлопнул по столу бумагой, вынутой из папки, и поднял ладонь другой руки, как бы останавливая возможные Серегины возражения. «Вот результаты медэкспертизы, подтверждающие, что вчера вы находились в состоянии сильнейшего наркотического опьянения». Он хлопнул по столу второй бумагой, разлинейной и расчерченной. «Вот ваши пальцы на пакетах с кокаином и на пистолете ТТ, из которого на прошлой неделе в районе Павелецкого вокзала вами был убит гражданин Азербайджана Дажаев Магомед Ахмедович. Вот показания его брата, Руфата Дажаева, в которых он рассказывает, как вы вымогали у его брата деньги и грозили расправиться с ними обоими. Но вот мое любимое...» С этими словами он вытащил из папки папочку поменьше. «Здесь материал о вашем незаконном пересечении российской границы на автомобиле Ford Focus, государственный номер А-238ТЕ. Тут тебе и свидетельские показания очевидцев, и съемки камер наблюдения». Майор, наконец, замолчал, внимательно наблюдая за произведенным эффектом. А эффект был. Сергей был настолько ошарашен таким большим количеством разнообразных обвинений в свой адрес, в которых абсолютная ложь оказалась хитрым образом перемешана с правдой, да так, что теперь разобраться было совершенно невозможно. Конечно, они пересекали границу. И этот Руфат еще с Павелецкого вокзала. Как они его только нашли. Но какие наркотики? Какой пистолет? Да и вообще никто никого не убивал. Все эти отрывистые мысли настолько явно читались в глазах молодого человека, что следователь их мгновенно подтвердил. «Да, ребята, здорово вы тут наследили. Даже не знаю, за что браться, все такое вкусное!» И майор вдруг засмеялся резким и неприятным смехом. Потом он перестал смеяться так же неожиданно, как начал. Встал из-за стола, подошел вплотную к Анциферову и присел, чтобы его лицо оказалось напротив лица сидящего Сергея. И заговорил тихо, глядя ему прямо в глаза. «Дела ваши, ребятки, очень плохи. Единственное, что может вас радовать, у нас в стране смертную казнь отменили. А то бы вас уже давно того. А так, сам понимаешь, 15 лет выходит, как ни кружи. Тут по совокупности давать будут. 15 лет на зоне, да, срок». Сергей остолбенело молчал. Майор выпрямился и пошел обратно к столу. На несколько минут воцарилось молчание. Сергей хорошо понимал, что любое из перечисленных правонарушений действительно тянет на внушительный срок. И совершенно растерянный смотрел на следователя, ожидая какой-то подсказки, как ему себя вести дальше, и она последовала. «Есть только один путь, как тебе соскочить». Майор опять вернулся к Сергею. «Ты пишешь заяву про какой-нибудь один эпизод. Хочешь про мокруху, хочешь про наркоту. Раскаиваешься туда-сюда, мы тебе делаем явку с повинной, и твои шансы выкрутиться серьезно повышаются. Ну, сядешь на 5 лет, а через 2 года выйдешь за хорошее поведение, и все дела». Майор увидел в глазах Сергея ужас при упоминании о 5 годах и поспешно добавил. «Да, может, вообще условным отделаешься? Ну, как Навальный. У тебя же ранее не было судимостей?» «Не было», — прошептал сухим, треснувшим голосом Сергей. «Ну, вот видишь», — удовлетворенно кивнул майор. «Поверь, это единственное, что может тебе сегодня помочь. На, читай». И майор, мгновенно оказавшись у стола, достал из другой папки еще один лист бумаги. Протянул его Сергею. Аккуратный убористый текст из 5-6 абзацев. Внизу стояла линейка для подписи и фраза «С моих слов записано верно». Сергей повнимательнее вгляделся в текст. Строчки прыгали перед глазами. «Наркотики я приобретал у Магомета Дажаева с целью последующей перепродажи. Я был в состоянии аффекта и не мог контролировать своих действий. Полностью признаю свою вину и прошу суд о снисхождении». Внезапно подумалось про Глашу. «Где она? Что с ней? Может быть, ее пытают? Ей нужна его помощь. А он тут испугался какого-то упыря». Сергей поднял голову и поймал на себе взгляд майора. Такой взгляд хорошо знаком бывалым охотникам, поджидающим кабанчика на засидке. Вот сейчас еще совсем немного, и все случится. Сергей протянул бумагу обратно. «Здесь все неправда. Я этого подписывать не буду». «Смотри, сам решай». Майор спокойно забрал бумагу в свою папку. «Я тебя задерживаю на 3 суток до выяснения обстоятельств совершения тобой и твоим подельником преступлений. Ты отправляешься в общую камеру. Комфорт закончился. Единственное, чем еще могу помочь, так вот этим». Майор выставил на стол небольшую темную баночку. «Что это?» Сергей догадался, и от догадки стало совсем не по себе. «Это вазелин. Прямо сейчас, здесь, зачерпни пальцем, да и смажь задницу, я разрешаю. Я серьезно. Это помогает, чтобы не так больно было. Ты же понимаешь, что с тобой в камере делать будут?» Майор склонил голову на бок и заинтересованно посмотрел на Анциферова. «Ты привыкай. Тебе еще много лет по зонам зад подставлять, и мне это делать старшим товарищем придется». Сергей молчал. «Ну, как знаешь». Майор даже, как показалось Сергею, с каким-то облегчением собрал разложенные бумаги в папку и, взглянув на дверь, громко крикнул. «Сержант!» На пороге появился уже знакомый конвоир. «Давай этого петуха в общую камеру. Завтра утром с ним продолжим. Если выживет, конечно». Сержант уверенно шагнул к Сергею, но тут опять распахнулась дверь, и все находящиеся в комнате замерли, потрясенные увиденным.